«Морской охотник». Лида поняла, что нужно заговорить о другом. Тогда Катя сама начнет расспрашивать о раненом матросе. И спросила. «Что ты там видишь?» «Катер». Лида напряженно вглядывалась в морскую даль, туда, куда смотрела Катя, но ничего там не видела, кроме узкой белой полосочки, быстро передвигавшейся. И только сейчас она поняла, что эта полосочка – пенистый след крохотного суденышка, которое стремительно мчится там вдалеке. «Ну и глаза у тебя», – сказала Лида. «Обыкновенные глаза», – ответила Катя. «Я просто приучила их смотреть на море. Если приучить свои глаза, будешь видеть на море все». «Когда же ты приучила свои глаза?» «Когда командовала крейсером «Победитель». «Ты командовала крейсером «Победитель»?» «Да. Когда я жила там, на том берегу». И Катя показала на далекие горы противоположного берега, словно висевшие в воздухе. Все самое необычайное, что Катя рассказывала Лиде, происходило с ней, по ее словам, когда она жила на том берегу. «Этот крейсер был не настоящий?» – спросила Лида робко. «Конечно, не настоящий», – сказала Катя. «Это было одно такое место, которое я называла крейсером «Победитель». Про это место никто не знал, кроме меня». «Какое же это было место?» «Пещера». «Пещера?» «Ну да. Я полезла в горы над морем и вдруг открыла пещеру. Перед входом в эту пещеру выступ вроде каменистой площадки, и висит он прямо над морем. Если смотришь оттуда вниз, ничего кроме воды не видишь. Кажется, будто стоишь на мостике огромного корабля и плывешь, плывешь. Это и был мой крейсер. В пещере я устроила капитанскую каюту, принесла туда компас, карты. Они, наверное, и до сих пор там. Оттуда с мостика моего крейсера я смотрела в море, и вот научилась». «Теперь я тоже хорошо вижу катер», — сказала Лида. «Он идет сюда». Действительно, катер приближался, увеличиваясь. Два белых бурунчика справа и слева от него сияли на солнце. «Я все типы катеров знаю», — сказала Катя. «Это морской охотник». «А за кем он охотится?» «За подводными лодками». Теперь катер был отчетливо виден, голубой, с двумя тонкими радиомачтами, с флагом на корме. Он несся так быстро, что казалось, вот-вот выскочит из воды. Курс он держал прямо на самый конец мола. «Сейчас немцы начнут стрелять», — сказала Катя. «Они всегда открывают огонь, когда какое-нибудь судно подходит к молу». И едва она произнесла эти слова, как раздался сначала отдаленный выстрел, потом протяжный противный вой летящего снаряда и грохот взрыва. Снаряд упал в море перед городом, подняв столб ослепительной белой пены, смешанной с бурым дымом. На катере, казалось, ничего даже не заметили. Но опять выстрел, опять вой, опять грохот взрыва. И возник новый столб пены и дыма, гораздо ближе к катеру. Катер словно подскочил, так он рванулся вперед. Он теперь шел самым полным ходом. Но третий снаряд разорвался еще ближе. Катер круто свернул вправо. Немцы перенесли огонь правее. Катер свернул влево. Так он несся зигзагом, кидаясь то вправо, то влево, среди все новых столбов пены и дыма. Увлекательно и жутко было следить за этой игрой в пятнашки со снарядами. Когда снаряд взрывался близко от катера, Лида хватала Катю за руку. Когда снаряд разрывался от катера далеко, они обе смеялись. Кидаясь из стороны в сторону, катер упорно приближался к берегу, к молу. Снаряды тоже стали ложиться ближе к берегу. А один разорвался даже на самом берегу, оглушительно прогрохотав и взметнув высокий столб пыли. Лида сразу вспомнила о маме. «Мне надо идти», — сказала она. «Постой». «Нет, мама будет беспокоиться». «Твоя мама всегда беспокоится», — сказала Катя насмешливо. «Она, говорят, сама называет себя трусихой». «Да, она не скрывает». «Всем известно, что когда ты ходила купаться, она привязывала к твоей ноге веревочку, сидела на берегу и держала за эту веревочку, чтобы ты не потонула». «Ну, это давно было», — сказала Лида. «Она и сейчас такая же. Погоди, чуть катер подойдет к молу, немцы не будут его видеть и перестанут стрелять». И действительно, едва катер зашел за мол, обстрел разом прекратился. В наступившей тишине снова стали слышны шелест листьев, треск кузнечика в траве, мерный гул прибоя. И все эти звуки после грохота, свиста и воя показались особенно милыми. «Все-таки пойду», — повторила Лида. «Я обещала маме». «Постой. Я хотела спросить тебя», — сказала Катя. «О чем это я хотела тебя спросить?» Она сделала вид, будто забыла, о чем хотела спросить, и задумалась. Лида молча ждала. «Да-да». «Так что вам сказал раненый матрос?» — спросила Катя. «Наконец-то». «Значит, рассказ о раненом матросе она все-таки запомнила».